Готовимся к поездке. Лучше всего в Макао приезжать осенью, когда не так влажно, как летом, но все еще тепло. Сезон дождей длится с мая по ноябрь. До возвращения Макао в состав КНР официальным языком был португальский. Большинство улиц и площадей сохраняют португальские названия. Но основной язык все-таки кантонский, как в Гонконге. Большинство жителей сносно говорят и на путунхуа, основном китайском. В сфере туризма распространен английский.